оказался на безлюдной улице. Небо черно-серым начало муриться. Напротив кто-то белым стадом полным любви тянет ко мне руки, и они все в крови. Со мною ты, с тобою я. Мой бомб бежит, непонятно.